Лагерь в большой прерии. Папа разбил лагерь, как всегда. Сначала он распряг Пэт и Пэтти, потом вбил в землю железный колышек, прикрепил к нему длинные веревки и привязал мустангов. Теперь они могли щипать траву на таком расстоянии от колышка, какое позволяли веревки. Когда Пэт и Пэтти распрягали и привязывали их к колышку, они первым делом ложились и начинали кататься по траве, чтобы стало легче их спинам, уставшим от сбруи. Пока Пэт и Пэтти валялись и кувыркались, папа вырвал всю траву на большом круглом участке земли для костра. У корней зеленой травы оставалась высохшая прошлогодняя трава, а папа не хотел, чтобы в прерии начался пожар, ведь если сухая трава загорится, все вокруг выгорит дотла. Лучше сразу сделать все как следует, чтоб потом не попасть в беду, — сказал папа. Расчистив землю, он собрал сухую траву в кучку посредине участка, принес из поймы ручья охапку хвороста, уложил на нее мелкие ветки, потом сучья побольше, потом поленья и разжег костер. Огонь весело затрещал в кольце голой земли, но вырваться оттуда не мог. Потом папа сходил к ручью за водой, а Мэри с Лорой тем временем помогали маме готовить ужин. Мама отмерила вручную мельницу кофейных зерен, и Мэри их смолола. Лора налила в кофейник воды, а мама поставила на горячие угли кофейник и железную духовку. Пока духовка нагревалась, мама размешала в воде кукурузную муку, добавила соли, замесила тесто, надела небольших лепешек, потом смазала духовку кожицей от цветного сала, положила в нее кукурузные лепешки и закрыла железной крышкой. Папа подсыпал на крышку горячих углей. Потом мама нарезала солонины и положила ломти жариться в таганок паучок. Чтобы паучок стоял на угольях, к нему были приделаны коротенькие ножки. Без ножек это был бы не паучок, а просто сковородка. Кофейник кипел, лепешки пеклись, мясо жарилось, и все это так вкусно пахло, что Лоре страшно захотелось есть. Папа снял с фургона сиденье и поставил у костра. Они с мамой сели на сиденье, а Мэри с Лорой надышла фургона. Кроме жестяной тарелки, каждый получил вилку и нож с белыми костяными ручками. Мама с папой пили кофе из жестяных кружек, у крошки Кэрри была своя отдельная кружечка, а у Мэри и Лоры одна кружка на двоих. Они пили воду. Когда они вырастут, им тоже можно будет пить кофе. Пока они ужинали, вокруг костра сгустились лиловые тени. В бескрайней прерии стало темно и тихо, только ветер шелестел в траве, и на огромном небе мерцали огромные звезды. У горящего в прохладной тьме костра было тепло и уютно, жирная свинина хрустела на зубах, лепешки были очень вкусные. В темноте за фургоном паслись Пэт и Пэтти. Они щипали траву и с хрустом ее пережевывали. — Побудем здесь денек-другой. А может, совсем останемся. Земля тут хорошая. В пойме ручья отличный лес и кругом полно дичи. — Чего еще человеку надо? — Как, по-твоему, Каролина? — Тут очень хорошо, а дальше может казаться хуже, — согласилась мама. — Ладно, завтра я еще осмотрюсь. Возьму ружье и принесу свежей дичи. Папа достал из костра горящий уголек, раскурил трубку и с удовольствием вытянул ноги. В теплом воздухе вокруг костра разлился густой запах табака. Мэри зевнула и соскользнула на траву. Лора тоже зевнула. Мама быстро вымыла тарелки, кружки, ножи, вилки, вычистила духовку и таганок и выполоскала кухонные полотенца. Вдруг она оставила работу и прислушалась. Из прерии доносился пронзительный вой. Все знали, что это за звук. У Лоры от него мороз всегда пробегал по спинному хребту и застревал где-то в затылке. Мама выжила полотенце и положила его сушиться на высокую траву подальше от костра. Когда она вернулась, папа сказал: — Это волки. Они примерно в полумиле отсюда. Раз тут есть олени, значит, будут и волки. Жалко, что он не сказал, чего ему жалко. Но Лора и так догадалась. Ему было жалко, что с ними нет Джека. Когда в больших лесах выли волки, Лора знала, что Джек не даст ее в обиду. В горле у нее застрял комок, нос зачесался, она быстро замигала, но все-таки не заплакала. Тот самый, а может быть, другой волк опять завыл. — Маленьким девочкам пора спать, — весело сказала мама. Мэри встала и повернулась спиной, чтобы мама расстегнула ей платье, а Лора вдруг вскочила и застыла на месте. Она что-то увидела. В темноте за костром, почти у самой земли, светились два зеленых огонька. Это были чьи-то глаза. Холод опять пробежал у нее по спине. Кожа на затылке сжалась, волосы встали дыбом. Зеленые огоньки зашевелились. Сначала погас один, потом другой, потом оба опять загорелись ровным светом и двинулись к костру. Они двигались очень быстро. — Папа, папа, смотри, волк! — закричала Лора. Казалось, что папа не спешит. Но на самом деле он очень быстро выхватил из фургона ружье и прицелился. Глаза застыли на месте, но по-прежнему смотрели на него из тьмы. — Что-то не похоже на волка. Разве только он бешеный, — сказал папа. — Но и на это не похоже. Слышите, как ведут себя лошади? Пэт и Пэтти спокойно щипали траву. Мама подсадила Мэри в фургон. — Может, это рысь? — сказала она. «Или койот!» — отозвался папа, схватил палку, громко закричал и швырнул ее туда, где горели глаза. Зеленые огоньки спустились к самой земле, словно зверь присел, готовясь к прыжку. Папа держал ружье наготове. Зверь не шевелился. «Не надо, Чарльз!» — проговорила мама. Но папа медленно пошел туда, где горели глаза. А глаза медленно стали подползать к нему. Когда зверь приблизился к свету, Лора увидела, что он рыжевато-коричневый и пятнистый. Тут папа закричал, а Лора взвизгнула. В тот же миг она уже гладила Джека, а он подпрыгивал, тяжело дышал и теплым мокрым языком лизал ей лицо и руки. Потом он вырвался. Бросился к маме и папе, а от них снова прыгнул к ней. — Уму непостижимо! — воскликнул папа. — Да, но зачем же будить ребенка? — сказала мама и приняла снова укачивать крошку Кэрри. Джек был цел и невредим. Он улегся рядом с Лорой и глубоко вздохнул. Глаза у него покраснели от усталости, на животе налипли комья грязи. Мама дала ему кукурузную лепешку, он ее полизал, вежливо виляя обрубком хвоста, но есть не мог, он слишком устал. — Мы ведь не знаем, сколько времени он проплыл и куда его отнесло течением, прежде чем он вылез на берег, — сказал папа. А когда он, наконец, добрался до них, Лора приняла его за волка, а папа чуть-чуть его не застрелил. Но Джек знал, что они совсем этого не хотели. — Ты ведь знал, что мы этого совсем не хотели, правда, Джек? — спросила Лора. Джек в ответ завилял обрубком хвоста. — Конечно, знал. Было уже очень поздно. Папа привязал Пэт и Пэтти к кормушке, прикрепленной к задку фургона, и насыпал им туда кукурузы. Крошка Кэрри опять уснула, а Лори и Мэри... Мама помогла раздеться, надела им через голову длинные ночные рубашки, а они засунули руки в рукава и сами завязали тесемки на вороте и ленточки ночных чепчиков. Джек три раза повернулся кругом и лег спать под фургоном. Мэри с Лорой прочитали молитву и забрались в постель. Мама их поцеловала и пожелала им спокойной ночи. За парусиновым навесом жевали кукурузу Пэт и Пэтти. Когда Пэт совала голову в кормушку, у Лоры под самым ухом раздавался хруст. В траве что-то шуршало. На деревьях рошек у ручья раздавались крики сов. — У-у-у! ухала одна. «О-о-о!» — вторил ей другая. Где-то далеко в прерии выли волки. Под фургоном глухо ворчал Джек, но внутри было уютно и спокойно. В откинутые вверх заглядывали большие блестящие звезды. Они висели очень низко, и Лора подумала, что папа может достать их рукой. Хорошо, если бы он сорвал самую большую звезду с веревочки, на которой она висит, и подарил бы ей. Спать ей ничуть не хотелось. Она никак не могла уснуть. И вдруг ужасно удивилась. Большая звезда ей подмигнула. Когда она проснулась, уже настало утро.